трагедия и фарс. Среди множества неопровержимых истин и банские интеллектуалы усвоили также то, что история повторяется, причем один раз как трагедия, а другой раз как фарс. Трагедия была, а фарс не так уж и страшен. Но эта утешительная истина не помешала и банским интеллектуалам ходить с полными штанами. Певец сказал по сему поводу: «Раньше трагедией это было. Пикнешь и дырку получишь в затылок. Вякнешь и имя твое на помойку, попробуй потом его чисто отмойка. Теперь это фарсом у нас называется. Берут за идею, за блядство считается. Посадят как психа, читай за политику. Попробуй потом проясни эту мистику». «Гениально», — сказал брат. Переписал стихотворение в свою записную книжечку. Вечером он прочитал его в компании режиссера, сотрудника, социолога, актера и мыслителя. Хотя время растерянности уже началось, певца посадили. Правда, не за стихи, как ходили слухи, а за гомосексуализм. «Надо спасать певца!» — кричал брат и собирал подписи. «Регулярно повторяющиеся фарсы есть трагедия», — сказал болтун. Брат записал эту фразу в свою книжечку и потом вставил ее в свою прогрессивную статью.